Личный бренд своими руками. Оглянитесь вокруг. В современном мире во всех сферах нашей жизни мы сталкиваемся с брендами различных компаний. Levi's, Nokia, Microsoft, McDonald's и множеством других. Также существует множество брендов личностей. Билл Гейтс, Питер Друкер, Майкл Джексон, Жорес Алферов. Причем, если раньше бренды личностей были характерны для звезд шоу-бизнеса, политических деятелей и ученых, то теперь это понятие распространяется и на лучших специалистов в своих сферах. Почему бренды так распространены и почему их создание так необходимо? По сути своей, бренд — своего рода стандарт качества, но в то же время он включает в себя и имидж. Посещая разные города и страны, вы всегда сможете отличить вышеперечисленные бренды. Это личности с ярко выраженной индивидуальностью, проповедующие свою религию и для своих потребителей, и для своих работников. Бренд личности создается для того, чтобы его обладатель не затерялся, когда имеется большой выбор. Бренд — больше, чем имя, это эмоции и вера, это ваша уникальность. И если до некоторого времени бренд имели только транснациональные компании, звезды шоу-бизнеса и деятели политики, то сегодня настало такое время, когда индивидуальность приобретает огромное значение, и каждому из нас нужен свой бренд. Особенно в том случае, когда мы ведем речь о нас, успешных менеджерах, осваивающих рынок. Представьте, какое изобилие товара имеется на рынке труда, а истинными брендами становятся не все. Но все мы оказались на одной рыночной площади, где правило одно – выбирают лучших. Алгоритм построения бренда не так сложен. Первое, что вам предстоит сделать, если вы хотите создать свой личный бренд – провести маркетинг и установить области, где ваши умения и навыки можно применить, то есть найти ваших потребителей, выявить целевую аудиторию и создать и ранжировать свои атрибуты. Даже ваши слабости можно представить как присущую только вам индивидуальность. Давайте приступим и рассмотрим последовательность действий по созданию личного бренда, сопоставляя их с действиями компаний. Таблица 1. Последовательность действий компании и человека по созданию бренда. Действия компании. Сознательно представить продукт, учитывая наиболее значимые потребительские атрибуты. Действия человека. Определить свои профессиональные и личные стороны с учетом их востребованности со стороны возможных потребителей, а именно работодателей, коллег, участников профсообществ и других. Коммуникабельность, умение вести переговоры и так далее. Действия компании. Поддерживать высокое качество товара, отслеживая изменения в запросах потребителей и товарах конкурентов. Действия человека. Постоянно быть в курсе последних событий в выбранной вами области, качественно обслуживать своих потребителей, давая всегда чуть больше, то есть не просто ответить на вопрос, а проконсультировать их или проанализировать проблему, учитывая запросы потребителей, быть всегда в хорошей физической и эмоциональной форме. Действия компании. Показать отличие и индивидуальность товара, создать его имидж, включая нематериальную составляющую. Действия человека. Очень хорошо, когда у вас есть свое портфолио, оформленные результаты работ, дипломы и сертификаты, которые выделяют вас. Большое значение имеют стиль одежды, прическа, деловые аксессуары, такие как портфель, ручка, визитница, визитки, все вплоть до туалетной воды и, конечно, ваш почерк и подпись. Действия компании. Обеспечить устойчивую дистрибуцию, важно оставаться в контакте со всеми потенциальными потребителями. Действия человека. Ну, вот она и тусовка. Будьте на виду. Встречайтесь, общайтесь, приходите и приглашайте в гости, в общем, ведите активную общественную жизнь, не забывая о своей цели. Действия компании. Решить вопрос с массовой коммуникацией. Задача обеспечить определенный уровень узнаваемости не только в целевой, но и в околоцелевых аудиториях. Действия человека. Сюда можно отнести публичные выступления на собраниях, организация корпоративных праздников, публикации статей в газетах, журналах, на сайтах и, конечно, рекомендации вашего замечательного окружения, которое помогает вам. Действия компании. Предъявить клиенту некоторый набор нематериальных ценностей, которыми реально обладают носители бренда, так как любая неискренность будет выявлена партнерами при регулярных контактах. Действия человека. Тут все зависит от вашей индивидуальности и уникальности. Вам необходимо проявлять уважение, исходя только из своих личных ценностей. Если вы очень активны, то подарите потребителю энергию. Если вы уравновешены, подарите ему уверенность и так далее. Будьте собой. Результатом успешного построения бренда будет являться ассоциирующаяся с вашим именем система ценностей, правил и заповедей. В настоящее время ваш опыт, знания и навыки являются рыночным товаром, а вы воспринимаетесь как бренд. Конкуренция перестает быть узкопрофильной, она принимает глобальные масштабы и захватывает все больше умов и сердец. Сегодня личные бренды популярны в таких сферах, как бизнес, образование и информационные технологии. Завтра же конкурентоспособность и промышленных предприятий будет зависеть не только от ассортимента выпускаемых товаров, но и от компетенции сотрудников. Создавайте себя сами, иначе вы обречены на неизвестность.